«Что там такое?» — спросил Пенкроф, глядя на озеро. «Должно быть, Топ почуял какое-нибудь земноводное животное», — сказал Герберт. «А вдруг там аллигатор?» — заметил журналист. «Нет, не думаю», — возразил Сайрес Смит. «Аллигаторы водятся в более низких широтах». Топ выскочил из воды по приказу хозяина, но ни секунды не мог остаться в покое. Он возбужденно прыгал в высокой траве, словно чуял какое-то невидимое людям животное, которое плыло под водой у самого берега. Однако вода оставалась совершенно спокойной. Ни малейшей ряби не пробегала по безмятежной глади. Несколько раз колонисты останавливались на берегу и настороженно всматривались. Из воды никто не появлялся. Все это казалось загадкой. Инженера Смита она очень занимала. «Доведем до конца нашу разведку», — сказал он. Полчаса спустя колонисты дошли до юго-восточного края озера и вновь очутились на плато Кругозора. Исследование берегов озера могло считаться завершенным, но Сайресу Смиту так и не удалось обнаружить, где и каким образом уходит из озера избыточная вода. «Несомненно, здесь где-то имеется сток», — повторял он. «И раз его не видно на поверхности земли, значит, вода пробила себе дорогу сквозь гранитный кряж». «Вы, очевидно, считаете, что для нас очень важно знать, где этот сток?» — спросил Гедеон Спилет. «Да, довольно важно», — ответил инженер. «Ведь если вода проложила себе выход сквозь этот кряж, то весьма вероятно, что там есть пещера, и, быть может, нам удалось бы отвести от нее ручей и приспособить эту пещеру для жилища». «А разве не может вода уходить через дно озера и стекать в море по подземному руслу?» — спросил Герберт. «Конечно, может», — ответил инженер. «И если это так, то вскоре нам придется самим строить себе дом, поскольку природа не пожелала помочь нам, выступив в роли каменщика». Колонисты уже собирались пересечь плато, чтобы возвратиться к трущобам, так как было 5 часов вечера, как вдруг Топ снова забеспокоился. Он неистово залаял, и прежде чем хозяин успел его удержать, вторично бросился в озеро. Все подбежали к берегу. Собака уже отплыла от него 20 футов, и Сайрес Смит громко звал ее. Вдруг из воды высунулась огромная голова какого-то животного. Озеро оказалось тут неглубоким. Герберт сразу узнал, к какому виду земноводных принадлежит это безобразное чудовище с конической мордой, глазами на выкате и длинными шелковистыми усами. «Ламантин!» — воскликнул он. Но это был не ламантин, а другой представитель водных млекопитающих, который носит название дюгонь. Ноздри расположены у него в верхней части морды. Чудовище ринулось к собаке. Напрасно Топ хотел увернуться и доплыть до берега. Хозяин ничего не мог сделать, чтобы спасти бедного пса. Не успели Гедеон Спилет и Герберт нацелиться и пустить в страшилище стрелы, как дюгонь схватил собаку и исчез с нею под водой. Крепко сжав в руке окованную железом палицу, Наб хотел уже броситься на помощь собаке и сразиться со свирепым животным даже в воде его стихии. «Нет, Наб, не пущу!» — воскликнул инженер, схватив смельчака за руку. Однако под водой происходила борьба, казалось бы, необъяснимая. Ведь собака не могла в таких условиях оказывать зверю сопротивление. Борьба отчаянная, ибо поверхность озера буквально кишела. Борьба безнадежная, ибо исходом ее могла быть лишь гибель несчастного пса. И вдруг среди пенистого круга из воды вынырнул Топ. Подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, он взлетел над озером на 10 футов, снова упал в бурлящие волны, потом поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался из воды, спасенный каким-то чудом и даже не получив ни одной серьезной раны. Сайрес Смит и его товарищи остолбенели от изумления.